Часть 11. Вуаль тайны. Тишина давила на нервы, не давала сосредоточиться. Элия постоянно косилась на часы. Скорее бы полдень. Она не могла больше ждать, руки не находили себе места. Девушка то поправляла прическу, то постукивала пальцами по столу, то нервно оглядывалась по сторонам, то ерзала в кресле. Перед глазами лежала раскрытая книга любимых баллад, но читать она не могла, не до того было. После первой встречи с императором прошло больше 10 дней, и баронесса Арсарах готовилась к новому выходу в свет. Она отъелась за прошедшее время, красота вернулась, даже стала более утонченной. Худоба и полупрозрачность, на удивление, шли девушке. Она иногда казалась ангелом, сошедшим на землю. Император почти каждый вечер приходил в ее дом и вел длинные разговоры обо всем на свете. Учил приемам защиты, рассказывал бесконечное количество древних сказаний, которых не было ни в одной книге. Откровенно говоря, только покойный отец до сих пор так уважительно, как с равной, обращался с ней. Да и ласково. Иногда казалось, что его величество видит в баронессе Арсарах еще одну дочь. Сама Элия тоже с каждым днем относилась к нему со все большим уважением и даже любовью. Что за невероятный человек! Откуда он столько всего знает? И ни малейшей заносчивости, гордыни, излишней самоуверенности. Маран V оказался очень прост в общении. Настолько, что девушка до сих пор удивлялась. Жаль только, что ей никогда не увидеть лица его величества. Туманная маска сначала пугала, потом раздражала. Но в конце концов Элия привыкла и перестала обращать на маску внимание, очарованная личностью императора. Но скорее бы он уже приходил. Маран обещал кого-то привести с собой. Наступало время начала интриги, которую они разработали вместе, и Элия несколько нервничала. Но решимость защитить любимого человека росла с каждым прошедшим днем. Любой ценой защитить. Император ознакомил баронессу с немалым количеством документов, современных и старых, из которых становилось понятно, чем на самом деле является нынешняя церковь. Нет, среди священников осталось немало и по-настоящему святых людей, которые были достойны не то что уважения, а преклонения. Но таких оказалось все же меньше остальных. Большинство святых отцов интриговало, подлечило, развратничало и даже убивало. И именно подобные занимали в епископатах все высшие должности, отодвинув настоящих святых на вторые роли. Впрочем, те никогда и не стремились к власти. Они честно исполняли свой долг целителей душ человеческих. Император тайно помогал честным священникам, чем мог. Увы, мог он немного, если не хотел вызвать гнев иерархов. Тем более, что Элианская и Карвинская церковь почти слились воедино и вели в этом тандеме, к сожалению, фанатики Карвена. Это с их подачи магию объявили злом, а всех до единого магов — слугами владыки бездны. Это по их вине. Простые люди боялись и ненавидели Урук-Хай. Это они были ответственны за то, что все необычное, поднявшееся над общим уровнем, затаптывалось и уничтожалось безо всякой жалости. Пришло время остановить карвинских святош, рвущихся к власти над миром. И баронесса Элия Арсарах сыграет в этом благом деле свою роль. Над Торсидаром раздался удар колокола на императорской башне, возвещая, что наступил полдень. В тот же момент в углу небольшой гостиной старого дома баронесса Арсарах сгустились тени. Элия радостно вскочила навстречу императору. Однако, когда она рассмотрела, кого его величество привел с собой, улыбка медленно сползла с лица девушки. Ланник Арвартон. Единый. Зачем император притащил с собой эту старую сволочь, этот ходячий кошмар? Начальник стражи тоже крайне удивился, поняв, куда и к кому его привели. Он с немалым изумлением посмотрел на Элия, потом перевел вопросительный взгляд на своего повелителя. — Ага, два бойцовых петуха! — рассмеялся тот. — Успокойтесь и помиритесь. Вам вместе немало поработать придется. — Как скажешь, твое величество! — обиженно ответила девушка, садясь. Брови Ланига приподнялись. — Твое величество! Называть императора на «ты» было дозволено далеко не каждому, только горным мастерам, кузнецам и доверенным лицам Марана Пятого. — Значит, баронесса Арсарах входит в ближний круг? — О, крайне интересно. Когда она успела войти в него? — Почему это случилось? Откровенно говоря, начальник стражи растерялся, что случалось с ним довольно редко. «Я понимаю, что вы относитесь друг к другу отрицательно», — сказал император, садясь, не забыв, однако, перед тем ласково погладить девушку по щеке. «У каждого есть на то свои причины, но сейчас не до них. Тебе, девочка...» Ланик преподал урок, жестокий урок. Но, скажешь, он не пошел на пользу? Пошел, твое величество. Тяжело вздохнула она, избегая касаться взглядом мрачного Арвартона. Только больно было, кивнул Маран Пятый. Очень больно, но зато ты теперь понимаешь, что такое боль. Что другим не менее больно. Да, понимаю. И сделаю все, чтобы больше никому не причинять такой боли. Никому невиновному. Прости, твое величество, — заговорил Ланик. Но я не верю в ее раскаяние. Подобные ей не раскаиваются. Старый обалдуй! С гневом рявкнул император. Бормота кусок! Ты думаешь, все женщины подобны той твари, что едва не погубила тебя в молодости? Это не так. Ты изо всех сил пнул сапогом девочку в самую душу за то, что она пыталась любым доступным ей способом отстоять свою независимость. Что ж, правильно пнул, хоть и слишком жестоко. Нельзя доводить других людей до самоубийства и унижать чужую любовь. Только знаешь, что произошло после твоего пинка? Нет. А следовало бы. Она сидела вот в этом вот кресле и тихо умирала, придя к выводу, что ты прав, и она приносит всем вокруг только горе, что ей лучше не жить. Ничего не ела 2 недели. Видел бы ты, какой я нашел девочку. Мертвец краше. Ланик бросил на Элия удивленный взгляд. Получается, что баронесса Арсарах действительно не понимала, что творит. А когда поняла, то приговорила саму себя. Император не стал бы обманывать. Раз сказал, что нашел девушку умирающей, то так оно и было. Что ж, возможно, он и не прав. «Но зачем ты искал ее, Твое Величество?» — хмуро спросил начальник стражи. «А ты не видел, что творилось с мальчишкой?» «Бедняга с ума сходил, ни о чем другом думать не мог. Паренек мне понравился, вот и решил помочь, выяснить сам, правда ли то, что о девочке рассказывали. Кое-что оказалось правдой, но большинство — досужие сплетни. Захотелось самому посмотреть на нее, пришел, и что же я увидел?» Полупрозрачное от голода привидение, застывшее с мертвыми глазами, переполненными болью. Мне не по себе стало. А уж когда поговорил с ней... — Ясно, — кивнул Ланик и повернулся к Элио. — Приношу свои извинения, сударыня, но не за сказанные мной слова, а за то, что считал вас неспособной измениться. Вы тоже преподали мне, старому дурню, урок. — Любовь, дружище, любовь! — тихо рассмеялся император. — Она способна на чудеса, тем более, что здесь мы имеем дело не с обычной страстью, а со значительно большим. — Большим? — Любовь, судьба. Слышал когда-нибудь о ней? «Любовь, судьба?» Элия едва не свалилась с кресла от такого известия. Только в некоторых древних сказаниях говорилось о любви и судьбе, о людях, чьи души составляли единое целое. Многие рассказывали о них, но твердо знали только одно. Не живут они поодиночке. Если умирал один, то вслед за ним в могилу следовал и другой. Иначе не бывало испокон веков. О любви судьбе говорили шепотом. Немногие хотели испытать ее на себе. Единый обычно удостаивал своих избранников страшных испытаний, и мало кто из них оставался в живых. Горькое счастье, почти недостижимое. — Ты уверен? — мертвенно побледнел начальник стражи. — Да. — То есть я сам едва не погубил мальчишку? — Увы, друг мой, это именно так, — вздохнул император. — Благими намерениями устлан путь, сам знаешь куда. Девочка тоже без него дышать не может. Две половинки одной души, что тут поделаешь? Эти двое предназначены друг другу единым, и не нам стоять на их дороге. Да, не нам мешаться в его промысел, — задумчиво протянул Ланик, потирая щеку и с немалым удивлением разглядывая Элио. Не смотри на меня так недоверчиво, девочка! — снова рассмеялся император, с некоторой иронией покосившись на онемевшую баронессу. Я все-таки маг, вижу кое-что. Поверь, у вас действительно любовь-судьба. Это так же верно, как то, что меня зовут Мараном. Наверное, я сама удивлялась, с чего это вы так рванулись навстречу друг другу, едва встретившись? Удивлялась, прошептала потрясенная девушка, с трудом сдерживая слезы. Умеет его величество ошарашить. Хорошо умеет. Но за свою любовь вам обоим придется драться. Не оставят вас в покое. Я понимаю, твое величество. Обреченно вздохнула Элия. Я готова, ты знаешь. Знаю, кивнул император. А расскажи Ланнигу о твоей исповеди. «Исповеди?» — удивился начальник стражи. «А при чем здесь это?» «Узнаешь. Говори, девочка». Я после долгих размышлений поняла, что самоубийство не выход, — начала Элия, — что этим ничего не искуплю, что обязан остаток жизни прожить, помогая людям. Вот и решила уйти в монастырь. Но мне надо было с кем-нибудь посоветоваться. Я тогда пребывала в отчаянии. Пошла в церковь исповедоваться.